А в деревне нельзя без ножа. Это как на Диком Западе, без револьвера. Когда поползли сумерки, на поляну пришла Машук. Со всеми поздоровалась по-мужски, за руку. На Крисе взгляд задержала немного дольше и с наигранным изумлением округлила глаза. «О, кто это в наших краях?» «Так ты тоже приезжая». «Не сравнивай. Я почти местная, а тебя 4 года тут не было». Она выхватила у брата ветку с недожаренным салом и сама ткнула ее в огонь. Крис осторожно и незаметно рассматривал Машу. Несмотря на просторную мальчишескую одежду, она больше не напоминала путевой костыль без изгибов. Под черной футболкой угадывалась грудь, которую она прятала, старательно сутулясь. Машка больше не вписывалась в их мужскую компанию, и Машуком ее теперь сложно было обозвать. Настоящая девушка, только намеренно укрытая под слоями неженственной одежды. Джек снова схватился за гитару. То, что он играет плохо, было понятно и без музыкального образования. Он никак не мог зажать струны по отдельности, мозолистыми пальцами пережимал сразу 2, а то и 3. И все аккорды звучали одинаково. В итоге он решил, что достаточно громко бренчать и постукивать по деке, в конце концов, другие и так не умеют. Крис грыз пересушенный хлеб прямо с ветки. Делал вид, что тоже ждет печеную картошку, хотя есть ее не собирался. Наслаждался таким простым, абсолютно негородским развлечением — посиделками у костра. От речки тянуло сыростью, и если бы не тепло огня, Крис бы точно уже замерз. Он зябко ежился и придвигался к костру то одним, то другим боком. Лес шумел, покрикивал птичьими голосами и шелестел листвой. Когда раздавались шорохи, похожие на легкие шаги, Крис замирал, но не оборачивался. Ему все время чудилось, что где-то там, в чаще самшитов и дубов, обернутых в мшистые изумрудные шубы, бродит Славка. Спросить о ней он стеснялся, хотя Джек пару раз пошло о ней пошутил. Он вообще постоянно рассказывал что-то похабное и сам же хохотал над собственными нелепыми остротами. В деревню возвращались все вместе. На перекрестке остановились, всучили Витьку оставшуюся печеную картошку и разошлись. Крису было по пути с соседом. Он шел молча, рассеянно разглядывал первые вылупившиеся звезды, вслушивался в непривычные деревенские звуки. Витек тоже молчал, сосредоточенно ел теплую еще картофелину, пачкая золой щеки. У калитки он остановился, мрачно оглядел темные провалы окон своего пустого дома. «Спокойной ночи!» Крис качнулся и неожиданно спросил. «А Славка так и бродит в лесу одна? Что с ней сделается?» «Бродит!» Витёк хмыкнул и больше ничего не добавил. Славка сразу поняла, что в лесу что-то изменилось. Еще вчера уловила в песнях соек незнакомые переливы, а в дыхании леса вплелись новые звуки и ожидания. У ожидания был особый аромат, слегка горьковатый и смоленистый, как молодые шишки, и освежающе кисловатый, как усики молодого винограда. Ночью она не могла уснуть. Вскакивала к окну, проверяла, на месте ли новорожденная луна и столетний дуб с качелями. А сейчас бежала по лесу, цепляясь длинным подолом платья за репейники и колючие колоски. Вчера мама потребовала порвать на тряпке один из ее любимых сарафанов. Назвала его бесстыжим, хотя подол прикрывал колени, а лиф не так уж и сильно порвался. Правда, ткань истончилась до марли и, пожалуй, местами просвечивала. Славка спрятала сарафан в своем логове, домике лесника. Он давно стоял заколоченный, и, несмотря на хорошо сохранившиеся стены и целую печь, в него никто не совался. Репутация у этого места была недобрая. Кристина пропала, а ее отец умер от сердечного приступа. Мало ли что может случиться с желающими переночевать под крышей проклятого места. Но Славка точно знала, никакое оно не проклятое. И Зофья это подтвердила. Обычный деревянный домик, заброшенный суеверными старолесовцами. Правда, местоположение у него было необычное, на пересечении мерцающей и чертовой тропок, из-за чего дорога к нему то удлинялась в несколько раз, то, наоборот, укорачивалась. Старый замок Славка взломала, купила новый навесной. Один ключ спрятала на развалинах поместья, на всякий случай, другой носила на шее, продев кольцо в плетеную крапивную нитку. В свое логово она принесла новые поделки из пластилина. Но последнее время лепила в основном из глины. Сюда же таскала перья для нового роуча, на этот раз черного. На поляне с тлеющим кострищем она остановилась. Обошла кучку потухших угольков, замерла в полушаге и задумчиво улыбнулась. Шинук здесь. Славка дернулась в сторону деревни, потом отступила обратно. Она колебалась. Мама просила набрать осыпающегося яблоневого цвета в заброшенном саду и пустырника, пока луна еще считалась растущей, а ее тянуло к изломанной старой черешне, к дому-кладбищу кроликов, уродов и младенцев. Но в этом жутком доме был Крис. Славка снова побежала. Летела, ловко перепрыгивая кочки и огибая поваленные деревья. На границе заброшенного помещичьего сада резко остановилась и свернула на тропку, ведущую к водопаду гребень Мавки. Еще издалека увидела светлую макушку Криса и ускорилась, не в силах сдержать безудержную радость. Крис тоже ее увидел, оглянулся и растерянно замер. А Славка, не останавливаясь, налетела на него и обняла, укутывая черным дымом волос. «Ты приехал!» Она отстранилась, оглядела его серые глаза, спрятавшиеся за стеклами очков, и снова тесно прижалась. «Ты приехал!» Крис неловко улыбнулся. «Привет!» Он не ожидал настолько радушного приема. Славка погладила его торчащую светлую челку, отступила на шаг и уверенно заключила. «Ты совсем не изменился?» «Да уж. Я, между прочим, догнал тебя в росте и больше не пухляк». «Но не изменился». Она схватила его за руку и потащила по тропинке. «Мне нужно в старый сад. Пойдем со мной. Мама просила набрать цветков белого налива, а потом я покажу тебе логово». Славка и себя не оценивала по внешности. По вещам понимала, что выросла. Многие платья наконец-то стали ей впору, правда, только в длину. В ширину пока еще сидели вкривь и вкось, не хватало объемов. Славка справлялась с этой проблемой просто. Завязывала пояс или носила как есть, в виде балахона. Волосы чаще всего скручивала жгутом и перевязывала вышитой тесьмой. Зофья заплетала ей косы и украшала перьями, но любая аккуратная прическа после бега по лесу превращалась в лохматое гнездо. Перед сном Зофья распутывала Славкины длинные пряди, вынимая из них следы приключений — листья, веточки, паутину и вездесущие перья. Славка обожала этот ритуал — за ласку, неспешную беседу и красочные истории, полные жути и волшебства. В зеркало Славка смотрела редко. Привыкла к своему отражению в глазах мамы, а там не было чумазой лопоухой девчонки с острыми ключицами. Лицо Зофьи светилось только любовью и восхищением. Славка вела Криса по тропинке, придерживая свободной рукой подол платья. Оглядывалась, объясняла. «В этом году весна поздняя, алебастровая пипка еще цветет». «Кто цветет?» — усмехнулся Крис. Славка резко замерла. «Пипка! Белый налив, то есть, мама его так называет. У старолесовских когда-то был сад, они сидр делали. Сад давно запущен, тот еще лес. Яблоньки одичали, но цветут каждый год. Еще нужно пустырник собрать». «Погоди, я не успеваю за твоими планами». Славка виновато улыбнулась. Она уже вписала Криса в свое лето и даже не спросила, надолго ли он в деревне и чем хочет заниматься. Вообще я вела себя так, будто они только вчера расстались. Старый сад начался неожиданно. Терпкий смоленистый аромат сменился сладким, почти приторным. Они ступили на белый снег облетающих лепестков и вошли в ряды яблонь. Кривых старых и диких новых. Славка заткнула края подола за пояс и принялась обрывать цветки. Крис ей помогал. Набирая полные ладони, приносил Славке и клал в ее платье. Она оттопыривала край и отклонялась назад, чтобы не стукнуться лбами. Молча и пристально наблюдала за ним. Ловила каждую улыбку и движение. Крис приподнимал брови, взглядом спрашивая ее, что она хочет сказать или спросить. Ждал объяснения такой внимательности или каких-то слов, но она качала головой. Не было у нее вопросов, просто хотелось на него смотреть. Похлопав по раздувшемуся мягкому карману, Славка печально заключила. «Не успеем в логово». «Что за логово?» «Домик лесника. Это теперь мое логово». Крис задумался. «Давай завтра. Я знаю, где это. Найду». Славка улыбнулась и, как обычно, не прощаясь, ушла. На границе сада бросила взгляд через плечо и убежала. До конца дня, чем бы она сегодня ни занималась, все время вспоминала Криса. Блестящие стеклышки, ворующие остроту его серебристого взгляда, выгоревшие до бела пряди и острые костяшки на его тонких запястьях. Зофья сразу заметила рассеянность Славки. Расчесывая волосы, вынула из прядей сморщенные белые лепестки и заглянула в ее лицо. «Ты сияешь?» «Сияю», — легко согласилась Славка. Ей казалось, что ее радость видна на всю Старолесовскую, может, даже на Луне, и в самом глубоком и загадочном пласте сновидений. «И летишь?» «Лечу, мам». Зофья провела редким гребнем по густым волосам, вынула ощетинившийся колосок и клочок паутины. «Не страшно?» «С ветром не страшно». Славка перехватила руку Зофьи с расческой и поцеловала в ладонь. «Радостно, мам!» Славка с трудом дождалась ночи. Едва дрема склеила веки, она ринулась на поиски чужих снов. Первым попался кошмар Машки. Его не пришлось даже поднимать на поверхность. И ее страх, огромный и тяжелый, словно царь-колокол, занимал все слои подсознания. Насытил сон кисловатым запахом мокрых тряпок, разукрасив в оттенки черного. Машка откромсала сначала волосы, превратив голову в ободранный чертополох. Потом принялась отрезать грудь. С первой справилась быстро, вторую отпилила до самых ребер и случайно вскрыла грудную клетку. Пришлось заталкивать обратно выпавшее оттуда пульсирующее сердце. Славка смотрела на ее окровавленные руки и какую-то механическую старательность. Машку не страшила разверстая грудь, ее страшила собственная женственность. Она боялась быть девочкой, боялась и делала все, чтобы избавиться от признаков пола. Славка обошла ее по кругу и, наконец, нащупала тонкий ручеек страха. Исток его находился в больничной палате, где лежала мама Машки. Лысая, худая и безгрудая. Славка не знала, что делать с таким страхом. Он был слишком острый и обыденный, слишком взрослый. Она вышла из сна Маши и нащупала тонкую сиреневую дорожку, ведущую в подсознание Криса. Декорации растворились, словно акварельная картина, на которую плеснули водой. Выступили детали непривычной обстановки. Город, шумная улица и Крис, делящий красивую куклу с другим парнем. «Это моя Алина!» Он потянул куклу на себя и едва не оторвал ногу. «Нет, моя!» — возмутился светловолосый парень с кошачьим лицом и тоже дернул в свою сторону. Славка молча наблюдала, как они делят игрушку, осыпая друг друга оскорблениями. щелкнула пальцами, и Алина порвалась ровно посередине. Кукла была пластиковая, а кишки из нее выпали самые настоящие, сизые и теплые. Славка мстительно скривилась и выпрыгнула из сна. Вернулась в свой собственный, но никак не могла забыть куклу. Что еще за Алина? И почему Крис ссорился из-за нее с другом? Колкая жгучая ревность затопила по самую макушку. Славка пыталась ее утихомирить. Эмоции в снах ощущались гротескно и слишком остро. Их ни в коем случае нельзя было подкармливать и выпускать на волю. Домик лесника мало походил на логово, но Славке нравилось так его называть. Даже для снов она выбрала его якорем, и если вдруг тонула в чужих вязких кошмарах, всегда возвращалась туда и выплывала в реальность практически без последствий. Внутри он выглядел почти уютно, ни паутины, ни затхлости. Мебели, правда, не было. Славка притащила покрывало, немного посуды и связку дров. Топила печь пару раз зимой. Но по деревне потом поползли слухи, что мертвая дева вызвала из небытия своего отца. Мельник даже надумал взломать дверь топором и предлагал спалить рассадник нечисти. 4 года назад Крис видел домик только снаружи. Теперь же рассмотрел изнутри. Славка похвасталась им, будто сама рубила для него бревна и снова потащила на улицу. Крис наблюдал за ней с обостренным удивлением и немного замешательством. Славка выглядела непривычно смешливой и радостной, постоянно заливалась громким смехом и улыбалась так, что и у него вскоре заболели щеки. Своей необузданной радостью она напоминала щенка с дурацкой кличкой «Урод». Никак не лепилось к нему новое прозвище. Крис вскоре заметил, что мысленно называет собаку то так, то так. Рядом со Славкой Крис чувствовал себя неловко. Он считал, что нельзя так откровенно демонстрировать свои эмоции. Вообще, хорошо бы ей быть сдержаннее и тише. И при этом ему нравилось на нее смотреть. Она выросла, но, видимо, сама не понимала, насколько сильно изменилась. Славка увлеченно месила бурую глину для новых фигурок. Сидела прямо на траве, задрав до бедер платье и скрестив ноги. Правую голень пересекал розоватый шрам. Коленки пестрели синяками и свежими царапинами. Широкие рукава то и дело сползали по плечам, оголяя ключицы. Она отбрасывала волосы назад, дула на легкие пряди у висков и продолжала месить склизкую грязь. Крис строгал палку, одолженным у Славки ножиком. Строгал без цели. Его увлек сам процесс. Тонкие ленты древесины заворачивались в кудрявые завитки и падали на землю у его ног. Солнце искало прорехи в густой листве и бессовестно подсматривало за ними. А Крис занимался абсолютно бесполезным делом и поглядывал на смешливую Славку. Большую часть времени они молчали, будто оба плели крапивные рубашки и сами избрали немоту как плату за чудо. Славка потянулась вперед, взяла ведерко с водой и плеснула в месиво. Постучала по дну и отбросила в сторону. «Вода закончилась». Крис привстал. «Принести?» «Не надо. На Чичицоха как раз хватит». «Новенький кошмарик». Славка смахнула с лица длинную прядь, случайно испачкала лоб жидкой глиной. «Ага. Все равно нужно будет за водой идти. Ты вся измазалась». Он придвинулся к Славке, аккуратно убрал висящие прямо над глиняным месивом волосы и перекинул за ее спину. Короткие пряди заправил за уши, в который раз отметив, что ему нравится ее лопоухость. Вроде недостаток, который даже исправляют хирурги, но он не мог представить Славку без этих трогательно оттопыренных розовых ушей. Рукава снова поползли по ее худым плечам. Крис невольно опустил взгляд и увидел в широком вороте грудь Славки. Никаких выдающихся объемов, конечно же, не было, бюст едва наметился. И все же это была обнаженная грудь. Не абы кого, а Славки. Крис отклонился, снова вернулся на свое место и с преувеличенным вниманием продолжил строгать палку. В голове вертелись слова Джека. Мерзкие, пошлые и обидные. Но Крис не мог их выбросить из головы, как и то, что случайно увидел. Он снова посмотрел на Славку, на ее голые колени в синяках и едва выпирающую сквозь ткань грудь. Поймал себя на остром желании снова заправить ее волосы за уши и заглянуть в оттопырившийся вырез платья. Славка лепила фигурку быстро и ловко, широко улыбалась, замирала, подставив лицо солнцу, и не видела, как скользил по ней пристальный взгляд. Закончив лепить новый кошмарик, она опустила на траву существо, отдаленно напоминающее жука-носорога, и неожиданно спросила. «Я красивая, да? Мама говорит, я красивая». Крис растерялся, будто Славка только что прочитала его мысли и поймала с поличным, но сказал правду. «Конечно, красивая». «Красивее ее?» Она едва не сказала «красивее Алины». «Кого?» — не понял Крис. «Ну, других. Тебя тяжело сравнивать». Славка резко встала и растопырила грязные пальцы. «Пойдем отмываться». У родника за домиком Славка вымыла руки и лицо, а Крис напился воды и недоуменно пробормотал. «Я думал, вода безвкусная, а это солоноватая». Славка сложила ладони лодочкой и тоже наклонилась. Сделав несколько глотков, подняла взгляд. «Потому что это слезы. Этот родник впадает в капилляпу, там, где волосы утопленницы. Это она плачет». «А кто ее утопил?» Славка на несколько секунд задумалась. «Она сама. От несчастной любви». «Как мертвая дева? Про деву не знаю. Мама точно знает. Но даже мне не рассказывает». Когда они вернулись на поляну перед домиком, Славка повернулась к лесу и замерла. Крис проследил за направлением ее взгляда и сощурился. С холма хорошо просматривались развалины поместья, но к этому виду он уже привык. Сейчас его удивило другое. Среди обломанных, торчащих из пышной зелени стен, бродили мужчины. Они водили металлоискателями над землей, наклонялись и что-то ковыряли. «Копатели? Опять ищут старолесовские сокровища», — прошептала Славка, будто они могли ее услышать. «Со времен пожара уже больше 100 лет прошло. Что там искать? Все, что можно, давно нашли». Славка нахмурила густые брови. «И все равно находят и растаскивают проклятие». Крис несколько минут наблюдал за копателями. «Ты серьезно? Миха тоже постоянно говорит о проклятых драгоценностях. Но я так и не понял, как оно работает». «Оно срабатывает в строгой последовательности. Первый слепнет, второй глохнет, третий немеет, а четвертый умирает». «Это жутко звучит». Позже Крис узнал, что выглядит это еще жутче. С Витьком они тайком ходили к местному самогонщику Водовозову. Там частенько проводили свои вечера проклятые. Упившись до зеленых бесов, они садились на скамейку под цветущей липой и начинали петь. Один не попадал в такт, второй вообще беззвучно разевал рот. Пел только слепой, но и у него голос звучал, как карканье охрипшей вороны. А четвертый утонул вместе с украденными ножами в холодной и мутной капилляпе. Крис бы и не вспомнил про копателей, если бы на следующий день в магазине не услышал беседу Поликарповны и смотрителя музея. Искатели сокровищ все-таки что-то накопали, правда, далеко не уехали. Машина слетела с моста, ведущего в Старолесовскую, и тихая размеренная жизнь в деревне закипела свежими слухами. Поликарповна загибала пальцы и азартно подсчитывала. «Один должен был умереть. Пока все живы, есть слепой и глухой. Но должен быть мертвый, тот, который слепой, сейчас в коме. Домовой тоже задумался. Покопавшись в памяти, уверенно заключил. «Значит, помрет. Предыдущий проклятый был немой. Потом долго никто не приезжал. Проклятие затихло. И вот эти идиоты снова объявились. После немого идет мертвый». Поликарповна бросила взгляд на продавца. «Полкило ирисок и сахару столько же. У нас фасовка по килограмму. А ты взвесь». И снова повернулась к домовому. «Может, кто-то упер проклятую бирюльку и помер далеко от развалин. Тогда по новой пойдет, и следующий будет немой». Домовой треснул по прилавку так, что Крис подпрыгнул и воскликнул. «Не пойдет! Я не пущу!» Чем закончилась беседа, Крис не узнал. Ушел домой. Но в деревне еще долго обсуждали улетевшую с моста машину и проснувшееся проклятие старолесовских драгоценностей. Слепой так и не умер. Наоборот, пошел на поправку, но не прозрел. К концу июня урод сменил 4 галстука. Ошейники он перетирал в клочья и скакал по двору шальным игривым дураком. Топтал клубнику и бросался на клетки с нутриями. А вот галстуки из неубиваемого полиэстера держались дольше. Крис понятия не имел, где их баба Люба берет в таком количестве, но они не заканчивались. Когда галстук измочаливался до такого состояния, что его уже нельзя было использовать, появлялся новый. Крис привязывал собаку и втихаря избавлялся от последствий его неуемной энергии, иногда брал вину на себя, лишь бы снять подозрение с Вадика-урода. Постепенно Крис перестал вспоминать Алину, а потом и Вадима. Точнее, вспоминал, но без злости. Как и 4 года назад, он почти все время проводил в компании Славки. Только теперь они чаще всего встречались в логове и уже потом придумывали себе приключения. Купались в речке прямо в одежде, дремали на поляне у кривой наклонной ивы, собирали травы и вместе лепили из глины кособокую посуду. Славка все так же ходила на кладбище и убирала чужие могилки, разносила свежие цветы и выдергивала бурьян. Крис сначала посмеивался и даже пытался ее отговорить от этого странного развлечения, но в итоге присоединился. Казалось, все было как в их первое лето, но только смотрели друг на друга они по-другому, приглядывались, прислушивались и принюхивались. Славка бурно на все реагировала и неуместно смеялась, вскакивала, вскрикивала и полыхала эмоциями. А Крис, наоборот, временами словно застывал и даже переставал моргать. Но при этом молчали они одинаково громко и уютно. С Витьком Крис виделся почти каждый день. Поначалу злился на Миху, который постоянно эксплуатировал бедного Зигогу, то звал его в поле, то на мельницу, то душить голубей для курника. Но потом понял, что Михина семья таким замысловатым способом заманивает Витька на обеды и ужины, при этом не особенно нагружая работой. Они присматривали за ним и подкармливали. Так же делали родители Джека, но Витек охотнее ходил к Михе. Крис тоже включился в этот марафон и взял на себя завтраки. Баба Люба готовила мало и не очень вкусно, но в холодильнике всегда были яйца, молоко и хлеб. Каждое утро, как только она уходила на работу, они с Витьком готовили завтрак из 3 ингредиентов. В итоге к концу месяца знали 10 блюд из деревенского набора. Для Криса отец Витька был такой же местной легендой, как мертвая дева. Он его не видел и не верил в его существование. Пока однажды не столкнулся в соседском дворе с незнакомым хмурым мужиком. Выходит, отец все-таки был, но пропадал в Абинске, словно забыл, что у него есть сын. Он забил холодильник продуктами, наловил рыбы у 3-го моста, а в понедельник снова растворился в воздухе, будто его и не было. Ближе к концу июня Крис увидел кое-что пострашнее — ошкуренных кроликов и желтозубых нутрий. Витёк уговорил его пробраться на зады к Джеку и подглядеть на забой коровы. Они засели в кустах смородины. Витёк шепотом рассказывал, чего ожидать. Для него это был не первый сеанс, но ему очень хотелось посмотреть на реакцию городского и брезгливого крестьяна. Однако тот не порадовал громкими эмоциями. Как обычно, в состоянии удивления он замер и затих. Смотрел на кровавое зрелище распахнутыми глазами, но молча. Больше всего его поразил Джек. С размеренной и хладнокровной точностью, бьющий кувалдой по голове коровы. Не было в его виде особенной кровожадности или удовольствия, скорее усталость и безразличие. Наверное, с таким же выражением он пропалывал картошку или рубил дрова. И в этом равнодушии тоже крылось что-то жуткое. Когда начали разделывать тушу, Крис наконец встряхнулся и досмотрел уже с ожидаемой годливостью. Он слышал, как отец Джека шпыняет того, заставляя двигаться быстрее, матерится, что тот лезет под руку и мешается. Это было странно — наблюдать, как огромный Джек у кого-то путается под ногами. Это вообще возможно? Разве что у своего еще более огромного отца. После забоя Крис поглядывал на Джека с опаской и недоверием. Не мог понять, чем вызвана эта тревога. Славка, наверное, сумела бы это объяснить. При всей своей кипучей восторженности и эмоциональности она тонко чувствовала людей и видела их, если не насквозь, то очень глубоко. Крис до сих пор удивлялся, когда она рассказывала ему о деревенских такое, что в принципе могли знать только очень близкие люди, при этом добавляя: «Я все про них знаю. Боишься меня?» Но говорить с ней о Джеке он бы не рискнул. Антипатия была у них обоюдной. Джек постоянно шутил о девчонках, чаще всего очень пошло и очень детально, с такими похабными подробностями, о которых Крису даже многоопытный Вадим не рассказывал. Джеку явно доставляло удовольствие шокировать своими познаниями. А Славка занимала особое место в его остротах. Он строил предположение, какой цвет у ее сосков, многозначительно намекал на ее пышную гриву и тут же озвучивал эти мысли. Но больше всего он любил фантазировать о позах, в каких лучше всего задирать на ней платье. Крис бесился, но обрывал его не сразу. Было в этом какое-то извращенное удовольствие обсуждать Славку и вспоминать, как он сам заглянул в вырез ее платья. Старательно спрятав постыдное возбуждение, он все-таки прерывал Джека, и тот временно замолкал. Порой переключался на Катьку или других девушек постарше, но постоянно возвращался к Маугли. Крис начал подозревать, что он в нее влюблен. По-другому объяснить его помешанность на Славке не получалось. Славка же морщилась, стоило Крису упомянуть в разговоре Джека. Ни разу не вышла к костру и вообще практически не появлялась в деревне. Он понял, что она избегает местных, а может, одного конкретного местного, помешанного на ней до извращенных фантазий. Никогда еще у Криса не было столько свободы. Папа постоянно контролировал. Под предлогом ежевечерней беседы выпытывал подробности о друзьях и школе. Бабе Любе на него было плевать. Она каждый день озвучивала новое несложное задание, но даже не проверяла, выполнил ли его Крис. А он выполнял. Днем кормил нутрий и менял им воду. Они постоянно купались в корытах или полоскали еду, поэтому вода пачкалась быстро, а грязную эти чистюли не пили. Когда поспела черешня, Крис ее собрал, потом оборвал абрикосы. При этом косточки он выколупал и собрал в коробку из-под кофе, чтобы отдать Славке. Пытался дрессировать урода Вадика, но тот ликующе бросался на него с вываленным языком и ничего не видел и не слышал. Понимал только одну команду — радоваться. Но его свобода по сравнению с вольной жизнью Славки выглядела ущербной. Она бродила, где хотела и когда хотела. Порой она задерживалась в домике допоздна и даже зажигала свечи. Славка никогда не переживала, что мама будет ее ругать. Иногда они ходили к поездам, смотрели на них и придумывали, куда вместе поедут. «Давай запрыгнем на крышу. Прямо сейчас. Полетим в Теотиуакан!» «География — не самый сильный твой предмет», — усмехнулся Крис. Славка проводила поезд взглядом, обернулась к Крису и широко улыбнулась. «Тогда давай поедем в Краснодар». В принципе, для нее это было такое же далекое место, как и руины древнего города в Мексике, но она знала, что там живет Шинук. Обычно к долине лотосов они ходили, минуя популярную у местных Малую Поляну. Славка скакала в припрыжку, то убегая вперед, то забираясь на дерево, дожидалась Криса, сидя на ветке. Иногда ему не удавалось разглядеть ее, настолько хорошо она сливалась с лесом. Позволив ему пройти, она спрыгивала на траву и пугала, подкрадываясь сзади, или бросалась на спину, обхватив руками за шею. Но в этот раз, соскочив с дерева, Славка громко воскликнула и сразу же осела на землю. Крис кинулся к ней и, опустившись на колени, взволнованно оглядел ноги. «Стопу подвернула». Славка вытянула вперед босую грязную ногу, и он увидел причину. «Глядичка!» «Глядичка», — подтвердила Славка. Из ее пятки торчал коричневый шип, обломанный у самого основания. Крис положил ногу Славки на свое колено, ласково погладил щиколотку и без предупреждения вынул иголку коварной глядички. Славка ойкнула и дернула подбородком, указывая на край тропы. «Там подорожник!» Крис потянулся вперед, не выпуская ее ногу, и оторвал полосатый лист. Приложив к ранке, чуть подержал и немного сдвинул в сторону. Снова выступила капля крови, и он вернул подорожник на место. «Это потому, что ты бродишь босиком», — нравоучительно заметил он. Славка оперлась на руки и отклонилась назад. «Это потому, что глядичка обиделась на оленя. Он обещал, что вернется к ней. Она ждала, укуталась в колючки, чтобы буки и грабы ее не тронули, а олень не пришел. Так она и стоит злая, колючая и одинокая. А не потому, что я босая». Крис усмехнулся. «А как будет на языке индейцев босоногая?» Славка задумалась, подняла лицо вверх и долго рассматривала небесные кляксы в зеленой листве. Крис уже устал ждать ответ, но она уставилась на него своим немигающим взглядом и сказала: «Шиотит». «Прикольно звучит. Шиотит. Тебе нравится?» «Нравится». Она спрятала взгляд, но улыбку не сумела. Крис встал, помог Славке подняться. «Идти сможешь?» Она попробовала наступить на ногу, скривилась, но сказала уверенно: «Смогу». Привстав на носочки, сделала несколько шагов. «Давай к долине лотосов. Там моя лодка. Пока не стемнело, успеем посмотреть на кувшинки». Уже на поляне Крис удивленно оглядел желтые и белые цветки, дрейфующие по капилляпе, и уточнил: «Кувшинки? А почему тогда долина лотосов?» Славка села, одну ногу вытянула, а другую закинула на колено и оглядела поврежденную пятку, потыкала в запекшуюся ранку и удовлетворенно улыбнулась. «Тут и лотосы есть, но они еще не цветут, а кувшинки уже. Вот эти остроконечные цветочки, они и есть, а лотосы розовые и на воде не плавают. Да и листья у них другие». Крис оглядел часть заводи с цветущими кувшинками, действительно рассмотрел гладкие глянцевые бляшки. А вот торчащие над водой листья имели зубчатую кайму и матовую, словно присыпанную пылью, поверхность. Капли воды на мучнисто-пыльных листьях блестели, как драгоценные камни. «Ты столько всего знаешь! Тебе точно нужно на биофак поступать!» «А ты куда будешь поступать?» Крис пожал плечами. «Еще не думал». До расставания родителей он хотел стать кинологом или каскадером. Но мечты выцвели, И сейчас он не мог нащупать в себе хоть что-то определенное. За мыслями о разводе потянулись воспоминания о первом лете в Старолесовской. «Ты так и не сказала, зачем мы целыми днями обдирали крапиву?» Славка не удивилась вопросу. «Я говорила, для пряжи. Хотела сплести рубашки братьям-лебедям». «Серьезно? Как у Андерсона? Я же несколько раз это говорила, а ты злилась». Славка нащупала в траве камень и забросила в воду. «Потому и злилась, что верила, будто все взаправду, а ты каждый раз рушил мою сказку. Я не играла, я там жила». «Прости, я нечаянно». Снова замолчали. Какое-то время разглядывали темную воду капилляпы и даже не заметили, как кувшинки попрятались в реке. Славка поднялась и пошла вдоль берега к вытянутой на пологий склон лодке. Когда она забралась внутрь, Крис толкнул лодку и в последний момент тоже в нее запрыгнул. Славка хмыкнула. «Уже поздно». Крис не ответил, взялся за весла. На середине реки Славка остановила его руки и оглядела застывшую воду. В ней отражались пока еще редкие звезды и большая розовая луна. Крис никак не мог привыкнуть, что в деревне ночь подкрадывается незаметно, а потом просто проглатывает день. Ни фонарей, ни светящихся вывесок, только мерцающие светлячки, зеленоватые гнилушки и яркие звезды. Славка развернула весла вдоль бортов и сползла на дно лодки. Потянула Криса за футболку, заставляя лечь рядом. Он кое-как уместился на жесткой поверхности и вытянул ноги поверх скамьи. Она не объяснила, но он понял, что она показывает ему ночное небо. Вытянув руку, она указывала пальцем то на одну, то на другую звезду, будто касаясь их. Луну погладила ладонью и снова растопырила пальцы. Крис тоже поднял руку, сделал вид, что хватает звезду, а потом отпускает на волю. Славка резко вдохнула и затаилась. Выдохнула, когда он освободил звезду. «Смотри, чешига!» «Кто?» Славка взяла руку Криса и, оттопырив его указательный палец, направила на ту часть неба, где из звезд вырисовывался неровный крест. «Чешига!» «А, лебедь!» Вспомнил Крис официальное название созвездия. Теперь он взял Славку за запястье и указал ее рукой на большую медведицу. «Это кто?» «Бахаджи». Он вздохнул и отпустил ее руку. «Все, я больше не помню. Где-то есть Кассиопея, но не знаю, видно ли ее в июне». Славка придвинулась ближе, легла головой на его плечо и обхватила поперек груди. Пышные волосы защекотали его подбородок и щеку, но он не отклонился и не обнял в ответ. За этот месяц она обнимала его бесчетное число раз. Дурачась запрыгивала на спину, поправляла его взъерошенную челку и разглаживала пальцем складку между бровей. Она постоянно его касалась, даже в обычных разговорах, будто таким образом доносила то, что не могла вложить в слова. Она всегда первая брала его за руку и даже целовала в щеку. Но именно сейчас Крис почувствовал в ее прикосновении нежность и острую нужду в ответной ласке. Он растерялся и начал болтать громче и быстрее. «А луна какая, смотри! Почему она розовая? Румяная шайба. И звезд рядом с ней почти нет». Он говорил без остановки о звездах, о небе, о кувшинках и о беспородном щенке бабы Любы. Славка молчала и дышала ровно. Он даже решил, что она уснула, и тихонько позвал. «Шиатит?» Она не откликнулась, но он почувствовал, что она улыбнулась и придвинулась ближе, касаясь губами его плеча, попросила. «Скажи еще раз». «Шиатит?» — послушно повторил Крис. «И ты, Шиатит. Я же вроде Шинук». «А, точно», — легко согласилась Славка. «Шинук». Девятая глава. Бесстыжий арабачик. Парк словно подернулся антрацитовой дымкой. Дубы еще не осыпались, но уже обнажили самые верхние ветви и пощипывали ими набухшее от влаги небо. Липы пока держались, растопырили зеленющие и сочные кроны. Обычно они оголялись внезапно, как только резко понижалась температура. А пока стояла теплая погода, деревья ловили ускользающее солнце. Печальнее всего выглядели каштаны. В их умирании не было красоты. Они разделись быстро и бесстыдно, как на приеме у доктора, пропустив все положенные стадии золотистой осени. Зато в мае они умели ярко цвести, а в сентябре — обильно плодоносить. Вот и сейчас глянцевые коричневые каштанчики — аппетитно блестели на голых ветках и больно били по макушкам зазевавшихся прохожих. Славка набирала полные карманы каштанов и приносила домой. Что с ними делать, не придумала. Просто оставляла везде, где находилось для них место. Каштаны попадали в складки одеял и под диванные подушки, выкатывались из-под кроватей. Но никто не ругал Славку, а Лука потихоньку выносил их на улицу. Должно же это когда-нибудь закончиться. Вот уже каштан под окном облысел полностью. Значит, и глянцевые снаряды скоро исчезнут без следа. Бабье лето запоздало, а точнее, началось без вступления с фанфарами. Сентябрь выдался теплым, таким же солнечным оказался октябрь. Где-то в промежутке между ними затерялось и бабье лето, которое Славка упорно называла «ведьмины дни». Она нервничала и постоянно напоминала, что скоро едет в Нибирджай на турслёт. Дома вязала узлы на всем, что попадалось под руку, на поясе халата, проводе от зарядки и шнурках кроссовок. Лука не мог понять ее нервозности, ведь, по сути, дикая Славка возвращалась домой. Когда он заводил беседу о соревнованиях, она начинала грызть ногти и беспрестанно теребила косу. А ночью в одной из их откровенных бесед призналась, что боится не соревнований и точно не леса, а Криса. Две недели назад, когда их курс отправили в яблоневый сад, ей приснился странный сон. Точнее, он был обычным, даже не кошмарным, но закончился не по ее сценарию. Устав от чужих эмоциональных всплесков, она намеренно сплела себе безлюдную ночную поляну и с аппетитом хрустела яблоками, сидя на краю обрыва в сиреневом гулком одиночестве. Крис появился неожиданно, но еще большей неожиданностью стал поцелуй. Она рассказала об этом сне Луке. Он выслушал Славкино признание и надолго задумался. «А ты раньше целовалась во снах?» «Да, и не раз». Не раздумывая, ответила она, вспомнив, как недавно целовала Луку на маслобойне. «Но это другое. Я ничего не могла сделать, ни оттолкнуть, ни укусить, будто не руководила собственным подсознанием. Я позволяла себя целовать. Единственное, что было в моих силах — проснуться». «Может, позволяла, потому что тебе это нравилось?» — осторожно поинтересовался Лука. «Нет! Вообще фу!» — горячо возразила Славка. Услышав сдавленный смех Луки, ткнула его кулаком в грудь и накрыла ладонью его губы, не давая рассмеяться в голос. Нехотя добавила. «Ладно, понравилось. Просто это было как-то неправильно. У поцелуя не должно быть такого выраженного привкуса горечи и обиды. Это же сон. Там может быть любой привкус, хоть селедки и цинковой монеты. Разве нет?» Славка задумалась. У поцелуя действительно был привкус, но, слава богу, не селедки, а вот металл чувствовался, а еще чебрец, мята и яблоки. Теперь она точно могла сказать, как ощущается шарик пирсинга. Он холодный, звонкий и... он на языке Криса. До поездки они ни разу не столкнулись на тренировках. В институте он появился за несколько дней до турслета, поймав ее взгляд в толпе студентов, улыбнулся и кивнул. Славка отвернулась и не ответила на приветствие. Сразу же вспомнился ночной поцелуй. Непутевое сердце захлебнулось пульсом, а тело решило, что лихорадка — самая нормальная реакция на Криса. А ведь им придется находиться бок о бок в одной команде и жить в лагере, в лесу, целых 3 дня. Как бы сделать вид, что ничего не было? Для него ведь и не было. Славка впервые оказалась в ситуации, в которую загоняла других, заставляя испытывать определенные эмоции. А теперь она смотрела на него украдкой, лишь бы он не заметил, как она реагирует на любое его движение. Нужно просто подождать. Это пройдет. Правда, спустя 2 недели не прошло. Настал день отъезда в Нибирджай, а Славка все еще боролась с последствиями сна и избегала Криса. Солнце припекало не по-осеннему. Олег Степанович маниакально отслеживал прогноз погоды и за день до поездки наконец-то удовлетворенно расслабился. Синоптики обещали тепло и без осадков, плюс 25 выше 0, облачно. Правда, их обещания сбылись только наполовину, но радостные, вырвавшиеся на свободу студенты этого еще не знали. Выехали рано утром, на автобусе, с гитарой, бутербродами и радужными ожиданиями. Забили задние кресла палатками, рюкзаками и всякими полезностями для организации лагеря. На всякий случай взяли тент, пленку и матерчатую растяжку с карманами для посуды. Крис хмыкнул, высокомерно назвал такой туризм ущербным. Набрали кучу ненужных вещей. Фактически перетащили дом в лес. Разве можно так ходить в походы? Криса не поддержали. Олег Степанович хотел взять еще деревянный стол и лавки, но в итоге решили, что у костра все же лучше сидеть на бревнах. Хоть в чем-то сохранить видимость слияния с природой. Славка нервничала. В этом лесу она еще не была и переживала, что он ее не примет, почувствовав на ней отпечаток старолесовской чащобы. В дороге Дитько достал гитару и громко объявил: «Давайте костровую, классическую». «О, нет! Только не про изгиб гитары и не про тюбик с зубной пастой», — попросила Илона. На тренировках она лучше всех девчонок вязала узлы и определяла азимут. «Ладно, ладно, давайте про аллигатора». Песню об аллигаторе тоже уже знали, но она еще не надоела. Сначала пели в разнобой и нехотя, но постепенно подключились почти все и весело орали незамысловатые куплеты. Славка тоже пела. Ей нравилось рычать в конце припева. «Аллигатор!» Крис молчал, и его явно не волновало, что он выбивается из компании. Он улыбался, даже постукивал в такт ногой, но не пел. После нескольких песен Олег Степанович принялся зачитывать вслух распорядок соревнований. Первый день считался отдыхательным. Все конкурсы проводились в пределах Большой Судейской поляны, а вечером команды знакомились на первом построении — заканчивалось это все дискотекой. На следующий день их ждал однодневный поход, конкурс самодеятельности и подготовка к турполосе. Сама же полоса всегда проводилась в последний день и приносила наибольшее количество баллов. А потом награждали победителей и отпускали команды по домам. В этом году программа практически не изменилась. Добавили только конкурс блюда, приготовленного на костре, из-за которого Олег Степанович взял жену, Наталью Федоровну, свою бывшую студентку, а теперь аспирантку и супругу. В новой роли она ощущала себя неуютно. Студенты старших курсов знали ее еще без отчества и до сих пор называли Наташкой. Раньше она была смешливой троечницей, но, став женой преподавателя, обзавелась новыми качествами характера. Где-то раздобыла строгость, раскопала дотошность и наскребла немного занудности. Славка поглядывала на жену Олега Степановича и вспоминала Маляку. Той не потребовалось строить из себя неприступную суровость и носить очки без диоптрий, чтобы завоевать уважение студентов. Чаще всего они виделись в сафари-парке, сталкивались пару раз в кабинете декана. Маляка прибегала на чай, приносила зефир и колоду карт. Славку тоже один раз усадили и напоили кофе. После этой беседы Олег Степанович заинтересовался ее познаниями о местных растениях. Закончив с распорядком, Дитько тут же начал читать ответы на тест по краеведению с прошлого года. Никак не мог успокоиться и поставить суету на паузу. Он, в принципе, отличался бурлящей активностью и мог утомить своей кипучей энергией даже адронный коллайдер. «Давайте подумаем над названием. Мы до сих пор никто, и зовут нас никак». С первого места откликнулся худой паренек. Славка только сегодня запомнила его имя — Валера. Было в нем что-то бесхитростное и прямолинейное. Про таких обычно говорят «без камня за пазухой». Но своей двухмерностью он не возбуждал воображение. Исполнительный, приятный, напрочь лишенный двух чувств — юмора и собственного достоинства. «В школе наша команда называлась «Эдельвейс». «У нас тоже была команда «Эдельвейс», — подхватил шкафоподобный студент-физкультурник со сломанными ушами и тонким голосом. Звали его Стас, но все называли парня «Соскочетун». Лука ей объяснил, откуда родилось прозвище, и даже показал отрывок из фильма «Одноклассники». Славка не могла не согласиться. Стас очень напоминал качка-канадца с визгливым голосом и тоже любил поиграть мышцами. В их команде вообще было много спортсменов. Костяк набрали с факультета физической культуры. Три девушки — Илона, Карина и Вика — были одногруппницами Стаса. Две занимались раньше спортивным ориентированием, а Карина — баскетболом. Еще одну привел Валера с факультета технологии, видимо, в качестве поддержки. Но Ира осталась и пригодилась в команде. «И будет таких штук 10. А почему нельзя, как в прошлом году?» — спросил Крис. Олег Степанович сразу же отверг этот вариант. «Не пойдет. Мечтатели уже есть. Еще варианты? Бродяги! Тунеядцы! Алкоголики!» Наталья Федоровна осуждающе покачала головой. Олег Степанович перехватил ее взгляд. «Очень смешно, Анисимов. Раз такой юморист, будешь отвечать за самодеятельность». Толик Анисимов толкнул плечом своего брата Колю. В команду они попали случайно. Искали насос для мяча и нарвались на Олега Степановича, как раз собирающего команду. Они все время держались особняком, им хватало общества друг друга. «А что у нас вообще с самодеятельностью?» «Как что, Островский на ленте скакать будет?» Крис едва заметно скривился. Ему не понравилось, как обозвали триклайн скаканием на ленте. Славка вытянула шею, пытаясь его рассмотреть. Фамилию Криса она узнала на награждении после Дня здоровья. Надо же, Островский. Колкая фамилия, остроконечная и серебристая. Зофья всегда говорила, что имена, прозвища и фамилии накладывают отпечаток на наши личности. А мы, в свою очередь, добавляем им новых оттенков и свойств. И если человеку неуютно в своем имени, он может и должен выбрать новое. Ее фамилия — Непавина. Текучая, как вода. Мягкая, как молодой мох. Нравилась ей в виде слова, от которого произошла. Непавин. С таким ударением и буквой в ней появлялась жесткость и оттенки сумрачного леса. Когда они приехали, самые удобные места для бивуаков уже разобрали. Олег Степанович печально побродил вокруг большой поляны и решил, что пригорок у реки им вполне подходит. Немного дальше, чем у других, зато к воде близко, и в случае дождя они не поплывут и не утонут в грязи. Несмотря на то, что в команде было много новичков, ставили палатки слаженно. Сказались тренировки во дворе и присутствие в команде трех опытных туристов с факультета физкультуры. Всего поставили 6 палаток. Одну для семьи руководителя две мужские, две женские. Самая большая, с предбанником, досталась Славке и Карине. К ним свалили все оборудование для турполосы, а самая кособокая и старая стала продуктовым складом. Пока они обустраивали лагерь, другие рыскали по лесу в поисках дров. Двое пошли к роднику за водой. По центру поляны натянули тент. Под него попадали и кострище, и продуктовый склад. Остальные палатки накрыли пленкой и обкопали по периметру. Отправленные за дровами притащили бревна к будущему костру и принялись сооружать поленницу. Как только Олег Степанович развел огонь, Наталья Федоровна занялась обедом. Съеденные в дороге бутерброды давно стерлись из памяти. Здоровый аппетит обернулся нездоровым голодом. Пока обходились бубликами и сухариками, но уже принюхивались к котелку, висящему над костром. Наталья Федоровна дирижировала ножом и половником, излишне грозно покрикивала на студенток, пытаясь не посрамить новый для себя статус жены преподавателя. Славку она тоже пыталась привлечь к готовке, но Олег Степанович не позволил. «У нее через час конкурс на Судейской поляне. Пусть лучше повторит живность края». Он развернулся, оглядел поляну. «Крис, где Островский? У него тоже через час конкурс узлов». «Я помню». Крис спрыгнул с ветки дерева, за которую привязывал шнур тента. «Один как раз повторил». Тех, кто был задействован в конкурсах, на сегодня освободили от хозяйственных обязанностей. Славка взяла книгу и пошла к реке. Здесь не отвлекали разговорами и шутками. Разувшись, она забралась на ствол дерева и, сложив ноги по-турецки, погрузилась в справочник растений. Крис тоже вышел из лагеря, но к реке не спустился. Сел на траве немного выше и обложился бечевками разного диаметра. Увидев валяющиеся на берегу кроссовки Славки, усмехнулся. «Шиотит». Она замерла, подняла на него удивленный взгляд. «Что?» Крис растерялся. Он и не думал поднимать пыль прошлого. Слово «само» как-то вылетело. Он кивнул в сторону ее обуви. «Босоногая». Славка тряхнула головой, но ничего не сказала. Никак не могла понять, ей послышалось или нет. Листая книгу, она то и дело поглядывала в его сторону и сразу же отворачивалась. Чуть побледневшие воспоминания сна снова нахлынули красками, звуками и ощущениями. Ей казалось, она сама себя выдает. Крис вязал узлы на разных веревках, запускал секундомер и отмечал время. В основном выглядел серьезно собранным, иногда удовлетворенно улыбался. Больше с ней не заговаривал. На конкурс они шли с разницей в несколько минут. Но Крис вернулся позже и при этом не сомневался, что управился лучше всех. Даже не хвастался. Равнодушно доложил, что соперников там не было. Славка же пришла задумчивая. Не могла понять, как справилась с заданиями. Вроде почти все растения были знакомые. Сложнее всего оказалось вспомнить их официальные названия, а не мамины устаревшие или собственные дурашливые. Когда она обсуждала с Олегом Степановичем отсутствие команды Куб ГТУ, Крис сидел на бревне и вязал узлы, словно не знал, чем занять руки. Вроде не участвовал в разговоре, но явно все слышал. Олег Степанович вздохнул. «У них неплохие туристы, но в этом году не собрали команду». «Жаль». Славка ковырнула носком кроссовки землю. «Я надеялась, что они приедут». Лука еще несколько дней назад сказал ей, что участие под вопросом. Она до последнего надеялась, что все переменится, и он приедет в Ниберджай. Пусть они представляли разные команды, но сам факт, что ее рыжик будет где-то рядом, очень ободрял. А так все незнакомое, чужое. Солнечный Лука слишком далеко, а сероглазый Крис слишком близко. К вечеру травянистый пятачок между деревьями, выбранный для бивуака, превратился в уютный лагерь, словно простоял тут не один день. Такая комфортность отдаляла от самого леса и почему-то сильно раздражала Славку. Поначалу возбужденная и радостная, она приуныла. Поездку в Ниберджай представляла себе как-то по-другому. Лес был, но он казался еще дальше и чужероднее шумного Краснодара, а постоянное присутствие Криса вызывало странные эмоции. Она старалась держать его в поле зрения, при этом остро ощущала двойственность этого странного желания. Воспринимала его как опасность, которой нельзя поворачиваться спиной, и при этом не могла насмотреться. Отмечала, как ловко его пальцы вяжут узлы, как он смахивает упавшие на глаза волосы, как поправляет жесткий воротник штормовки. Находясь в одном лагере, они практически не общались. За обедом пересеклись взглядами, и оба, будто уколовшись, сразу же отвернулись. Пока он с другими ребятами изучал карту для однодневного похода, она помогала рисовать стенгазету. Наконец-то определились с названием — «Азимут». Теперь ломали голову над девизом и речевкой. После ужина на Судейской поляне устроили дискотеку. Половина их команды ушла знакомиться с другими туристами в неформальной обстановке, но часть осталась пить чай у костра. Подтянулись дружелюбные, жаждущие новых знакомств соперники с гитарой и своим угощением. Олег Степанович сделал вид, что не замечает подливаемый в чай алкоголь, но на всякий случай сделал внушение.